Часть третья. Семья. Работающая мать. Вдохновляйте своим примером. Когда родился Илон, мне было 23 года, средний возраст молодой матери в 1971 году. Все началось с 3 суток ложных схваток, которые длились весь день, но исчезали к ночи. Роды были тяжелыми, потому что он был крупным мальчиком с большой головой, весом в 4 килограмма. Я хотела родить естественным путем, без обезболивания. До сих пор помню эти муки. Вся боль забылась, когда он появился на свет. Как же я была счастлива. Он был как маленький херувим. Я была уверена, что ничего прекраснее на свете не существует. Он лежал рядышком со мной, и я просто его разглядывала. Это был самый счастливый момент в моей жизни. 3 месяца я кормила его грудью, он был всегда голоден. Он часто плакал, поэтому с 3 месяцев я начала прикармливать его смесью кипяченого молока и воды. К 4 месяцам он полностью перешел на молоко. С 5 месяцев ел детские кашки. Затем фруктовое и овощное пюре и то, чем обычно питалась я. Илон любил хорошо поесть. Прекратив кормить, я почти сразу забеременела Кимбалом. Он родился, когда мне было 24. Кимбал был длинным, худым малышом и весил на 100 граммов больше старшего брата. Родить его было легче. И снова я кормила грудью до 3 месяцев, а когда аппетит Кимбала окреп, я перевела его на молочную смесь, как и Илона. Я убеждала нянечек, что прикорм должен начинаться с 6 месяцев, но мои мальчики были крупными, и я ввела обычные продукты в их рацион раньше. Я перестала кормить и через несколько месяцев снова забеременела. В 25 лет я родила дочь. Тоска оказалась на 200 граммов легче, чем Кимбл. Рождение дочери стало большим сюрпризом и невероятной радостью. Я носила младших детей на руках, а рядом топал мой первенец. Хлопот они мне, конечно, доставляли, но то были приятные хлопоты. После 3 родов за 3 года и 3 недели мой следующий визит к гинекологу закончился установкой внутриматочной спирали. Мое тело нуждалось в восстановлении. А еще врач заметил синяки от побоев. К 31 году я превратилась в мать-одиночку, и моим главным приоритетом стала забота о детях. Я много работала, так же, как и мои родители. Но в отличие от мамы с папой, я справлялась в одиночку. Мои дети до сих пор самое важное в моей жизни. Мама не испытывала чувства вины из-за того, что работала целыми днями. Я тоже не чувствовала себя виноватой, потому что у меня не было других вариантов. Я работала ради того, чтобы у нас была крыша над головой, еда в желудках и хоть какая-то одежда. Детям пришлось научиться занимать себя и не мешать мне работать, потому что я превратила спальню в собственный офис. Даже не думайте о чувстве вины. Если бы вы не работали и пребывали в унынии, вашим детям тоже было бы невесело. Чтобы улучшить обстановку, запланируйте работать либо по полдня, либо на полной ставке, но принимайте при этом помощь в любом доступном виде. Скорректируйте рабочий график так, чтобы вы могли водить своих и соседских детей в школу, а соседка их забирать. Вам понадобится няня, чтобы присматривать за детьми с обеда и до вашего прихода. Зато вы будете возвращаться довольны, с чувством удовлетворения. Я так и делала. Когда дети были малы, я давала консультации у себя на дому. Когда я брала модельные заказы, с ними оставалась няня. Иногда им приходилось сидеть на показах в первом ряду и читать, пока я ходила по подиуму. Отцовская клиника всегда была рядом с домом, и мама работала в ней. С 8 лет мы с сестрой тоже там подрабатывали. Нам платили по 5 центов в час за помощь с рассылкой отцовского ежемесячного бюллетеня. Мы были готовы трудиться и бесплатно, лишь бы помочь ему с работой. Папа диктовал текст бюллетеня маме, которая его стенографировала, а потом перепечатывала. Наша работа заключалась в том, чтобы ставить штампы и надписывать адреса. Мы с Кей сидели в гостиной на полу, складывали бюллетени втрое, вкладывали их в конверты и наклеивали сверху марки. Каждый месяц мы упаковывали примерно по 1000 таких писем. Тогда я была еще мала, чтобы понимать, что такое инструменты маркетинга, но это были именно они. Этот опыт очень пригодился мне в собственной работе. Когда нам с Кей исполнилось по 12 лет, мы стали работать у папы в приемной. Наши смены длились с 6:45 до 7:30 и с 16:00 до 18:00, и мы работали по очереди. Мы регистрировали пациентов, угощали их чаем, проявляли рентгеновские снимки и общались с посетителями, пока те ждали приема у папы. К нам относились как к ответственным взрослым. Родители заметно повлияли на то, какую жизнь мы выбрали для себя и как воспитали собственных детей. Папа был ученым и вел свой бизнес. Я и мой брат Скотт тоже стали учеными и предпринимателями. Мой брат Ли был владельцем бизнес-школы в ЮАР, а потом работал деканом и проректором в крупном техническом вузе в Канаде. У мамы была школа танцев. Мои сестры Кей и Лин тоже открыли свои танцевальные студии. Дети с раннего возраста помогали мне с работой. Тоска усаживалась в моем кабинете и набирала письма врачам в текстовом редакторе. Она печатала имя врача, его адрес, стандартное приветствие и имя пациента, после чего я добавляла резюме проведенной консультации и возможные назначения. Илон очень доступно объяснял мне функции текстового редактора, что неудивительно. Кимбл тоже всегда помогал. Когда мы жили в Блумфонтейне, я устроила Тоску на работу в свою школу модельного искусства и имиджа. Она преподавала дефиле, отвечала за хореографию показов и давала уроки этикета. Она была костюмером на всех моих шоу. В то время ей было около 8 лет. Что тут скажешь? Мне нужны были помощники. Я взращивала в своих детях те же качества, которыми родители старались наделить нас с братьями и сестрами: самостоятельность, доброту, честность, рассудительность и вежливость, трудолюбие и отзывчивость. Я не относилась к ним как к малышам и не шпыняла их. Я никогда не указывала им, чему они должны учиться. Они просто уведомляли меня, какие предметы выбрали или не выбрали. Я не проверяла их домашнюю работу, они сами за нее отвечали. На их карьеры это не повлияло. Я думаю, что и мы с сестрами и братьями, и мои дети только выиграли от того, что с раннего возраста приучились к ответственности. Повзрослев, они и дальше самостоятельно решали, что делать со своим будущим. Тоска нашла себе старшую школу. Дети сами отправили документы в выбранные ими университеты и сами подали заявления на стипендии и студенческие кредиты. Я даже не видела эти бумажки. Детей не стоит оберегать от реалий ответственности. Мои дети видели, сколько мне приходится работать, чтобы обеспечить нам крышу над головой, еду и одежду из секонд-хендов. И это пошло им на пользу. Они хотят, чтобы и вы знали, что моя жизнь не всегда была похожа на сказку. Во время учебы в университетах они жили в неважных условиях: матрасы на полу, 6 соседей или ветхое здание, но их это не смущало. Если дети не приучены к роскоши, они умеют выживать. Вы не обязаны их баловать. Когда убедитесь, что с вашими детьми все в порядке, позвольте им самостоятельно о себе заботиться. Работа полностью меня занимала, так что у детей было предостаточно времени на всякие выходки. Подозреваю, я до сих пор не в курсе, что они вытворяли. Предпочитаю думать, что я была строга с провинившимися, но они говорят, что отболтаться от меня было несложно. Дети напомнили, что когда я встречалась с курильщиком, который им не нравился, потому что мы были категорически против курения, они засовывали маленькие петарды в его сигареты. Он поджег одну такую, и случился взрыв. Они умирали со смеху. Мне тоже было смешно. А вот он не смеялся. Но наказание так и не последовало. Но не то чтобы я была равнодушна к дисциплине. Я наказывала их за шум или непослушание. Я запрещала им смотреть телевизор или отправляла в свои комнаты. Правда, теперь они рассказывают, что когда им надлежало сидеть в своих комнатах, они все равно тайком пробирались в гостиную и включали видеомагнитофон, чтобы записать свои любимые сериалы «Команда А» и «Секретный агент МакГайвер», а потом убегали обратно в свои комнаты. Я была у себя в кабинете и ничего не замечала. По их мнению, это один из плюсов при работающей матери.